Глава 3. Я у себя дома. Ценности. Держитесь своей природы. Старинная притча. Один монах отдыхал у водоема, когда увидел, как скорпион упал в воду, и старается выбраться, но ничего не получается, а он уже начинает тонуть. Монах протянул руку, чтобы вытащить насекомое. И когда он уже почти достиг цели, скорпион его укусил. Реагируя на боль, спасатель разжал пальцы, скорпион снова упал в воду и стал тонуть. Тогда монах во второй раз попытался вытащить скорпиона, но и во второй раз скорпион укусил спасающую его руку. Наблюдавший за происходящим, путник подошел к монаху со словами: «Извините, но вы так упрямы, разве вы не понимаете, что всякий раз, когда вы будете стараться вытащить его из воды, он будет вас кусать?» На что монах спокойно ответил: «В природе скорпиона кусать. Нападает ли он или защищается? Но это не изменит природы человека. Любить и помогать». Произнося эти слова, старец подобрал с земли опавший лист, подцепил им скорпиона, вытащил его из воды и отпустил. Цитата. Мораль этой притчи проста. Держитесь своей природы, чего бы вам это ни стоило. В природе скорпиона жалить, неважно кого и когда. В природе человека достичь мудрости, открыть любовь, мир и покой внутри себя. Это очень мудрая притча, которая говорит о важности наших ценностей. Иногда в жизни бывает так, что плохой поступок одного человека генерирует плохой поступок другого. Например, вы сталкиваетесь с предательством и, не разбираясь долго, забывая о своих ценностях, решаете ответить тем же. Предательством или чем-то другим, что никак не сочетается с вашими глубокими ценностями. И как результат, сами запутываетесь, ибо чувствуете не облегчение, а наоборот, вину или злость. Испытываете такое ощущение, как будто осквернили что-то очень значимое и важное внутри себя. Вы сделали ту же ошибку, что и оппонент. Запутались в тех же сетях, что и он. В чем же тогда ваши различия? Уже слышу ваш немой вопрос. Почему он так поступил? Помните, мы договорились, что в любой ситуации разбираемся только с собой, напоминая себе законы зеркального мира, что всегда задаем себе важные, иногда некомфортные вопросы, например, какими моими действиями я привел эту ситуацию в мою жизнь. И, ответив на них, поступаем согласно своим ценностям. Почему вы должны менять свои принципы и идти против себя из-за другого человека? А если, к примеру, столкнетесь с человеком, который не может заработать себе на жизнь иначе как воровство, что вы сделаете? Начнете ему мстить и тоже воровать у него, оправдывая себя, он же ворует? Или все-таки решите держаться подальше? А если пострадали от его действия, и уж ничего нельзя сделать, может, и на это были свои причины? Например, идеализация материальных ценностей в вашей жизни. Сделайте выводы, задайте себе нужные вопросы и идите дальше. И поверьте, если вы сможете так поступить, не попадая в сеть зла, то что потеряли здесь, получите в другом месте сполна. Не верите? Тогда расскажу одну историю, которая является доказательством сказанного. История из практики. Это история о появлении ретрит-отеля «Логос», вернее, о строительстве. Когда мы задумались о возведении здания, обратились к профессионалу, посчитали смету, обсудили план и начали стройку. Я находилась в Москве, он в Армении, и уверял, что все идет по плану. Через некоторое время, когда по плану до сдачи объекта осталось 2 месяца, мне сказали, что подрядчик стал редко появляться на стройке. И в конце концов я получаю информацию, что работы на 40% не завершены. Рабочие не получают обещанную зарплаты, стройматериалов не хватает. Катастрофа. Уже через 1,5 месяца я жду первых гостей, а стройка стоит. Пришлось лететь в Армению и выяснить ситуацию на месте. Встреча с прорабом ничем не закончилась, так как он объяснил, что неправильно рассчитал стоимость проекта и необходимо добавлять внушительную сумму, чтобы завершить строительство. У меня было несколько вариантов: разбираться с ним и заставить подрядчика закончить проект согласно контракту, или отпустить его и оплатить все непредвиденные расходы. Либо все делать параллельно, разбираться и завершить стройку. Я решила отпустить его с Богом, ничего не сказав. Хотя и было странно, как человек, работая в этой сфере, ошибся не на 5-10%, а чуть ли не на половину. Все меня уговаривали отомстить, и были рычаги, можно было заставить его завершить проект. Но мое решение было твердым. Допустим, он ошибся. Я не хочу мстить и не хочу тратить созидательную энергию на доказательства, разбирательства, конфликты и суды. Причем не только внешне, но и внутренне я отпустила его с миром. И взялась сама за стройку. Заплатила долги рабочим, купила стройматериалы, каждый день делала перекличку, обсуждала с ними ежедневный план работы. В итоге закончили в срок, все счастливы, и отель открыт. Конечно, ситуация обернулась дополнительными инвестициями на внушительную сумму, но я смирилась. У меня параллельно работали 2 бизнеса, которые ежемесячно на протяжении 7 лет давали стабильный доход. И чудо! К концу месяца смотрю документацию и не верю своим глазам. 2 бизнеса за этот месяц дали значительно больший доход. Да, вы угадали. Ровно на ту сумму, что я потратила дополнительно на строительство. Вот такие чудеса. Потеряв где-то и не попав в лавину злой энергии, можно найти утраченное совершенно в другом месте. Вселенная всегда готова дать то, что нам необходимо. Главное — не попасть в сети зла и не забывать о своих ценностях. Поверьте, когда человек, несмотря на сложность испытаний, имеет силу не предать себя, остаться верным своим ценностям, когда он способен выдержать испытания и выйти из него с достоинством, то подпитывается от самого чистого и безграничного источника бытия. Вы думаете, что не ответить злом на зло — проявление слабости? По вашему мнению, правильнее было бы указать место злодею, смотря что принимать за систему координат? Сила — это отомстить или сила — остаться верным своим ценностям? Поверьте, чтобы остаться верным себе, требуется намного больше сил, осознанности и мудрости. Гораздо легче мстить. Мстить могут все. Когда вы видите кого-то, кто отклоняется от истинных путей, и начинаете мстить, отвечая злом на зло, то открываете свое сердце для распространения его дальше, становитесь его амбассадорами, звеньями, увеличивая и без того большое его присутствие в этом бедном, измученном болезнями и войнами мире. Остановитесь, задумайтесь, держитесь своей природой, не забывайте притчу. Цитата. В природе скорпиона жалить, неважно кого и когда, в природе человека достичь мудрости, открыть любовь, мир и покой внутри себя. Путеводная звезда. Кто вы? Каковы ваши ценности? И за что вы ратуете? Вот где таится ваш якорь, кроется ваша путеводная звезда. Вы не найдете их в книгах. Искать нужно только в своей душе. Н. Малкахи. генеральный директор компании Xerox. Система жизненных ценностей человека формируется с первых лет его жизни, однако окончательно складывается лишь к достижению им более зрелого возраста. К 18 годам его ценности уже сформированы, несмотря на то, что могут еще меняться. В основном же они долговечны и не подлежат частым изменениям. Нетрудно принимать решения, когда знаете, каковы ваши ценности, и находитесь в согласии с ними. Вы просто делаете то, что говорит ваша сущность. Как же понять свою систему ценностей? Один из несложных способов – вспомнить человека, который является для вас эталоном, образцом для подражания, маяком в туманном океане. Опишите мысленно черты его характера. Напишите 10 прилагательных, характеризующих его. Например, честный, добрый, верный, умный, открытый, искренний, щедрый, смелый. Если внимательно посмотрите на свой список, поймете, что перечислили те качества, которые больше всего цените в людях. И вот что интересно, эти качества у вас уже есть. И даже если сейчас их нет, то совсем скоро они появятся. А когда в жизни случится трудный выбор, представьте, как бы он, тот авторитетный человек, поступил в подобной ситуации. Это будет отличной подсказкой для вас и поможет вам действовать согласно своим истинным ценностям. Каковы твои ценности? Казалось бы, так просто ответить на этот вопрос. Тем не менее, у многих он вызывает замешательство. И вот почему. Большинство людей не осознают своих ценностей и не задумываются об их существовании. Чем это чревато? Тем, что вы можете неосознанно принять ценности других и принять их за собственные. Самое интересное, что это уже могло случиться. Вы вполне могли усвоить ценности своих родителей, друзей, учителей, начальников, работодателя или общества в целом. Могли сделать их своими, не подвергая пристальному анализу, не задумываясь, отвечают ли они вашим установкам. А ведь понимание своих истинных ценностей — маяк, указывающий верное направление движения в этом многогранном мире. Если стремление к познанию нового — ценность для вас, неважно, предоставило ли вам руководство такой возможности или нет, вы всегда будете тянуться к знаниям, потому что это ваше. Если вы перфекционист, неважно, достаточно ли хорошим по чьему-либо мнению было ваше выступление, ибо всегда будете стремиться к совершенству, согласно собственным стандартам, потому что вы такой. Если цените доброту, неважно, богаты вы или бедны, успешны или нет, всегда будете добрым, потому что истинно добры. И не будет важным, ценят вас или нет. Добрый человек не чувствует своей доброты. Если думаете, будто бы очень добры, а другие этим пользуются, значит, у вас были корыстные цели. Знаю, многие слушатели не согласятся с этим и даже захотят со мной поспорить. Вместо вас, мой дорогой слушатель, это не раз делали слушатели моих курсов, о чем мы более детально еще поговорим. А сейчас хочу привести одну короткую историю для наглядности. История из практики. Как-то во время лекции я попросила слушателей создать карту личностного роста. Один мужчина сказал: «Для личностного роста я должен избавиться от моей доброты. Это моя слабость». «А почему доброта является для вас слабостью?» — спросила я. «Как почему?» — удивился он. «Потому что другие этим постоянно пользуются. Я делаю добро, взамен ничего не получаю, а зачастую мою помощь вообще не ценят». «Так зачем же вы делаете добро? Чтобы вас ценили или чтобы вам отвечали добром на добро?» «Это с добротой никак не связано. Добрый человек может и не подозревать, что он добр, потому что доброта — продолжение его сущности, и он ничего взамен не ожидает. Рыба в воде не чувствует воды». Если вы делаете добро, а сталкиваетесь с неблагодарностью, значит, у вас были какие-то корыстные ожидания. И эти истории не про добро от чистого сердца, а про скрытое намерение. Вижу, не убедила. Но, как я обещала, об этом еще поговорим. И надеюсь, мои истории смогут быть настолько аргументированными, чтобы вы приняли эту важную истину. Знание своих истинных ценностей помогает легко принимать решения, а следование им в разных ситуациях поможет проживать более гармоничную жизнь. Мелочи или ценности. В книге «Искусство быть собой» ее автор Владимир Левин описывает очень интересный эксперимент. Одной женщине, среднестатистическому научному сотруднику, дали задание описать свои ценности. Она послушно выполнила задание, и то, что описала как свои точки опоры, казалось совершенно правильным. Они были такими же, как и у всех: семья, здоровье, счастье, творческая работа. Когда же ее попросили описать, что ее особенно раздражает и что радует больше всего, получился совершенно иной список. Оказалось, то, что она описывала как свои ценности, и то, что приносило ей подлинную радость или огорчение, все это никак не было связано друг с другом. Наблюдался явный дисбаланс. Ее огорчала, например, почти ежедневная кража газет из почтового ящика, невозможность найти хорошего парикмахера, то, что подруга оделась лучше, чем она. Из-за чего все это происходило? Из-за того, что в ее жизни была потеряна связь с истинными ценностями. Именно этим парадоксом и объясняется, что так часто, казалось бы, крупные события жизни оставляют нас странным образом равнодушными, а мелочи удивительным образом будоражат. Иногда человек упускает первые шаги своего ребенка, не успевает отвезти в детский сад, не провожает первый класс или не приходит на последний звонок, потому что занят неотложными делами. Тем не менее, подобные события для него абсолютные и декларируемые ценности. Более того, если вы спросите, почему он так усердно работает, ответит, что трудится, чтобы осчастливить своих детей, потому что его ценность — счастливые дети. И даже не задумывается, что детей можно осчастливить одним своим присутствием в их жизни и радостью общения. Если же человек в ладу со своими ценностями и семья входит в список, он понимает важность своей роли как родителя. И для него понятно, какие шаги необходимо предпринять, чтобы быть хорошим родителем. А это, как ни странно, не дорогие подарки, а самые простые вещи. Играть с ребенком, гулять, говорить с ним по душам, узнавать о его мечтах или печалях. Ценности и роли. Ценности, имеющие такую важность для нас, должны проявляться через роли, которую мы исполняем на сцене жизни каждый день. Какие роли вы играете и какие особенно важны для вас? Какие ценности реализуете через эти роли? Опишите. Поверьте, это очень интересно. Роли могут быть самые разные: матери, отца, сына, дочери, сестры, брата, супруги, супруга, руководителя или подчиненного. И очень важно, чтобы основные ваши ценности проявлялись через эти роли во всей их полноте. История из практики. Помню, как однажды на тренинге после упражнения, анализирующего связку ценностей и роли, одна женщина в расстроенных чувствах призналась: «У меня везде красной нитью проходит доброта, служение, помощь другим. Да, чувствую, что для меня это очень важно. Но себя, наоборот, подавляю в этом и выпячиваю строгость и жесткость». «Почему?» — удивились другие участники тренинга. «Думаю, что если буду доброй, то дам слабину. Поступая на работе или дома согласно этим ценностям, превращусь в мямлю. И поэтому везде предстаю в образе строгого и жесткого руководителя, властной и решительной матери и жены. и ни в одной роли не допускаю возможности любви. Бегу от нее, как от чумы, и в итоге страдаю, потому что жесткость совсем не мою. А кто же вам сказал, будто любовь и доброта, служение обречены на слабость? Вы не задумались, почему для вас существует именно такая связь? — спросила я. Группа стала приводить ей совершенно другие примеры и доказывать, что проявление этих ценностей человека, наоборот, возвышает и никак не связано с мягкотелостью. В итоге она смогла найти формулу баланса двух противоположностей. Доброта не означает жертвенность. И можно быть доброй, любящей и строгой, требовательной одновременно. Этот пример отлично демонстрирует, как ценности, которые мы подавляем и не проявляем в повседневной жизни через соответствующие роли, в итоге распадаются на мелкие элементы пазла, и нами овладевает чувство недосказанности, возникает внутренний конфликт. Мы часто совершаем поступки, которые отдаляют нас от наших ценностей, а иногда даже противоречат им. Помню, как-то раз мы на коуч-сессии затронули эту тему. Моя клиентка перечисляла важные роли и, отметив отдельно роль сестры, неожиданно вздрогнула, встала и воскликнула: «У моего брата вчера был день рождения, а я забыла». Вот как важное становится второстепенным, а что-то второстепенное становится невероятно важным. Несмотря на то, что с нашими ценностями оно лишнее, суетное, никак не соотносится. Действие — ничто, намерение — все. Как познать свои намерения? Счастье — это когда то, что вы думаете, делаете и говорите, не противоречит друг другу. Махатма Ганди. Многие убеждены, о человеке говорят его поступки, а я считаю, важнее всего его намерение. Важнее всего то, зачем человек поступил так, а не иначе. Наверное, вы убеждены, что точно знаете свои намерения. Уверяю вас, о многих своих истинных побуждениях даже не догадываетесь, но при этом уверены, что прекрасно их знаете. Да, понимаю, не очень приятно признаться, когда даже за самыми красивыми поступками скрываются совершенно противоположные мотивы. Например, вы увидели человека на улице в медицинской маске. Какие у него могут быть намерения? Может быть, он не хочет заразить вас? А может быть, сам боится заразиться. В первом случае его намерение — забота о вас, во втором — забота о себе, что тоже неплохо. Могут быть и другие варианты, но моя задача на простом примере демонстрирует, что за одинаковыми действиями могут быть совершенно разные намерения. Или другой пример. Состоятельный человек сделал пожертвование детскому дому. Какие у него были намерения? Однажды я попросила своих студентов ответить на этот вопрос и получила массу вариантов умозаключения. Вот они. Искренне хотел помочь детям. Стремился оптимизировать свои налоги. Его цель — добиться славы и признания. Хотел выиграть на предстоящих выборах. Замаливать свои грехи. И многое-многое другое. Может быть, у вас есть свои варианты ответов, но сейчас это не имеет значения. Важно, что одни и те же действия могут быть вызваны совершенно разными намерениями. Вот почему обращаю ваше внимание на истинное намерение, которое намного существеннее и глубже действий. Как же узнать об истинных побуждениях? Как догадаться, чего на самом деле хотел герой приведенного примера? Представьте себе, что благодетель хотел уйти от налогов и поэтому пожертвовал кругленькую сумму, но поменяли закон, и ожидания не оправдались. Или же он хотел получить признание и славу, но никто и не заметил его пожертвования. Или хотел выиграть на выборах, а не получилось. Что в этих случаях будет он чувствовать? Разочарование, досаду, обиду, гнев. Неоправдавшиеся ожидания всегда проявляются через негативные эмоции и претензии к окружающим или к себе. Не получив ожидаемого, мы чувствуем досаду и разочарование. Только анализируя свои эмоции, можно получить доступ к истинным намерениям. Иначе, как вы узнаете, что даже за самыми красивыми поступками стояли корыстные цели? Протянули руку товарищу, кому-то помогли советом или деньгами, а вас не оценили, не отблагодарили. И в результате вы чувствуете досаду. Тогда ищите скрытые и истинные намерения доброго поступка. Я точно знаю, каждый найдет в своей копилке воспоминания таких историй. Когда на добро не ответили добром. И если вы в тот момент чувствовали справедливый гнев, досаду или обиду, может быть, сейчас самое время признаться в истинных намерениях. Может быть, теперь, когда вас никто не видит, нужно сделать правильный вывод и определить истинные мотивы своей доброты. Добрый человек никогда не акцентирует свою сердечность и человеколюбие. Он их даже особо не замечает, потому что внешние добрые поступки — продолжение его подлинной сущности. Он не может поступить иначе. Сколько раз в моей жизни бывали ситуации, когда я думала, вот помогла людям, а они не оценили. Сколько раз себя останавливала, зачем ты помогала, чтобы тебя оценили, или же ты хотела на самом деле помочь. Честно отвечая себе на этот вопрос, я понимала, к сожалению, двигали мною корыстные цели и неосознанные ожидания. И тогда говорила себе, знаешь, это нечестно, ведь ты заранее не договаривалась, что в ответ на твою помощь обязательно получишь благодарность. Да, часто, очень часто источником обид и разочарований становится наше скрытое ожидание. Между тем, человек, может быть, даже не понимает, чего мы ждем в ответ на свою доброту. Делая доброе дело из корыстных побуждений или ради утверждений своего эго, мы всегда рискуем остаться ни с чем. Становимся зависимыми от других. А кто же здесь виноват? Никто. Цитата. «Лишь тогда, когда делаем добро ради того, чтобы помочь, не ожидая ничего взамен, мы испытываем радость, воодушевление от самого процесса служения людям». И вот богатый человек делает пожертвования. Никто этого не видит, никто не ценит, и от налогов он не уходит, и депутатом не становится. Есть у него только одно искреннее желание помочь. И каждый обретает свое. Дети получили помощь, а он испытал радость и счастье. Если ваши действия берут начало из чистого источника любви, то, делая доброе дело, вне зависимости от его оценки другими, вы обязательно получите радость служения. В этом и есть элемент духовной свободы. Анализируя свои эмоции, всегда можно узнать, какими были ваши истинные намерения. И если действительно хотите практиковать осознанность, прежде чем что-либо сделать, прежде чем понять свои подлинные намерения, предлагаю ознакомиться с методом «пяти почему». Пять почему. Несколько слов о методике. Основная задача этой техники — поиск первопричины возникновения проблемы с помощью повторения одного и того же вопроса «почему?». Каждый последующий вопрос задается к ответу на предыдущий. Количество вопросов — 5. Идея исследования причинно-следственных связей выдвинута еще Сократом, но сам метод, получивший название «5 почему», разработан Сакитой Тойода, основатель компании Toyota. Благодаря ему основатель компании Toyota смог существенно улучшить качество производства и опередить многих конкурентов. Задавая вопрос «почему?» 5 раз, а иногда и меньше, вы сможете определить источник проблемы и принять внятное и правильное решение. Прием Тойоды очень прост и не предполагает жестких правил и ограничений. Успех зависит от знаний и упорства, вовлеченных в этот метод людей. Первым делом формулируется исходная проблема. Затем исследователь задает вопрос, почему это произошло. Получив ответ, снова спрашивает, почему это произошло, выясняя таким образом истинные причины происходящего. В результате выстраивается логическая цепочка, ведущая к истоку причины возникновения проблемы. Первоначально техника предназначалась для решения производственных задач. Однако метод может стать прекрасным помощником для осознания своих истинных намерений. Приведу сначала бытовой пример, чтобы показать, как эта техника работает в поиске первопричин вызовов сегодняшнего дня. Недавно у нас в доме отклеились обои. Решили пригласить специалиста по ремонту. Теперь посмотрите, как метод помог дойти до первопричины. Вопрос первый. Почему обои отклеились? Ответ. Потому что стена иногда бывает влажной. Второй вопрос. Почему стена бывает влажной? Ответ. Потому что на нее снаружи попадает вода с балкона второго этажа. Вопрос третий. Почему с балкона капает вода? Ответ. Потому что сломались стоки, и во время дождя вода попадает на стену. Становится понятно, где находится повреждение и что необходимо ремонтировать в первую очередь. Даже трех почему оказалось достаточно для определения проблемы. А теперь представьте, что вам приходится приклеивать обои после каждой непогоды, поскольку не решили исходную проблему. Видите, как этот метод помогает определять системные ошибки. Другой пример, показывающий, как техника 5 почему прекрасно помогает в самопознании. Когда-то я решила воспользоваться этим методом, чтобы дойти до первоисточника своих проблем. То была сложная задача. Эго отлично маскируется и сопротивляется истине, оправдывая наше самолюбие. Мне было очень трудно, но я упорно шла к цели. История из практики. Мы выиграли тендер на очень престижный и большой проект по переоснащению одной из крупнейших клиник России. Сложность была в том, что груз мы должны были получить из разных стран, консолидировать его и осуществить своевременную и оперативную поставку. Но один из производителей, который находился в Финляндии, никак не соглашался на наши условия. А мы не могли идти на компромисс, так как условия диктовались государственным договором. Переписка между партнерами и офисом, а в копии переписки были более 30 человек, продолжалась более месяца, но это не помогало. Создавалось ощущение, будто каждый хотел доказать, что он умнее и важнее других. Время текло. Сроки стремительно подходили к концу. Увидев, что коса все-таки нашла на камень, я решила вмешаться. Позвонила в Финляндию, чтобы напрямую обсудить этот вопрос с руководством, и выяснила, что первое лицо компании-поставщика как раз находится в Москве. Тут же договорилась о встрече, в процессе которой все объяснила, и глава фирмы согласился на наши условия. Я была просто счастлива. Приехала в офис, открыла почту и увидела в рассылке письмо от коллег. «Дорогие друзья, свершилось чудо. Партнеры из Финляндии согласились на наши условия. Лед тронулся». Конечно, меня переполняла гордость, и первым порывом было желание написать письмо финскому партнеру, поставив копию всех, кто прежде был в переписке. Хотелось, чтобы все узнали, кто же решил нерешаемый вопрос. И тут я остановила себя. Задала 3 раза «почему» и все поняла. Спросила себя, «почему ты хочешь написать такое письмо?» И ответила, потому что все были в переписке, пусть будут в курсе переговоров. Следом задала 2-й вопрос. Почему ты хочешь, чтобы все знали об этом? Потому что важно, чтобы все узнали, кто же именно решил проблему. И, наконец, 3. А почему это так важно? И для кого это важно? Для меня, внутренне воскликнула я. Люди должны знать своих героев. И вот тут-то я поняла. Снова проявилось мое эго. Я же хотела жить совершенно по-другому, хотела перестать служить своему эго. В итоге, ясно осознав свое намерение показать себя и собравшись духом, спокойно села писать то же письмо благодарности партнеру, но уже без всяких копий. Для того, чтобы прямо, без прикрас посмотреть на себя, требуется смелость и мужество. Но поверьте, это стоит усилий. Добавляя осознанности в свою жизнь, вы устраняете погрешность в зародыше, пока еще можете на нее влиять. Если же она увеличивается и достигает больших размеров, вы уже не ощущаете ее присутствие. Поврежденная часть личности потихоньку овладевает вами, забирая у вас все больше энергии. Вы постепенно становитесь ее заложником, рабом. Она растет и становится очевидной для всех, кроме вас. Был у меня один заказчик, профессор, глава большого учреждения, который страдал этим недостатком. Вся его энергия уходила или на то, что он сам хвалил себя, даже не замечая неловкости момента, или делал все для того, чтобы заслужить похвалу. Увидев того, кто оказался в сетях собственного эго, и понимая, что сама нахожусь в пути туда, я подумала: ни за что не хочу повторения подобной истории в своей жизни. И решила, что отныне буду пресекать любые движения в эту сторону. Метод «пяти почему» стал моим верным и надежным проводником на пути к истинным мотивам. А где благодарность? Утром я пришла в офис на 30 минут раньше, чтобы спокойно выпить кофе и проверить почту в тишине. Открылась дверь и зашла моя коллега в совершенно разобранном виде. Увидев ее, я поняла, что что-то случилось. Так состоялся разговор, который я запомнила надолго. «Доброе утро», — улыбнулась я. «Все нормально?» «Да», — кивнула девушка. «Правда, ночью я не спала, и не только сегодня. Не сплю уже неделю». «Что случилось?» «Я расскажу, ты же помогаешь людям решить их проблемы. Вдруг что-то посоветуешь». Неделю назад я пошла в магазин за подарками. Рождество, и сама понимаешь, там было много народа. Около кассы образовалась очередь. Стою в конце очереди и слышу голос кассира, которая спрашивает: «У кого-нибудь есть скидочная карта?» «У женщины много покупок, а карты нет». Я поняла, что требуется моя помощь, и предложила свою карту. Тем более там была максимальная скидка. Покупательница взяла ее, посмотрела на меня свысока и говорит: «Наверное, вы хотите свою скидку увеличить?» «Нет», — отвечаю я. «У меня и так максимальная скидка по карте». Кассир провела карту, и вижу, как на дисплее отразилась скидка — 8 тысяч рублей. А женщина возвращает мне карту и даже спасибо не говорит. Представляешь, какая нахалка! Я так разозлилась, так разочаровалась в людях. И поэтому не спишь уже неделю? Да, а что, этого мало? Я ей столько денег подарила, а она даже спасибо мне не захотела сказать. Понимаю, тебе было неприятно, но все люди разные. Не захотела и не захотела. Ты вышла из магазина и забыла. Как ты легко рассуждаешь. Она же просто неблагодарная и невоспитанная. Не спорю, таких людей много. И если хочешь, можем обсудить, почему ты так остро отреагировала. Это намного важнее. А тут нечего и обсуждать. Моя реакция на это совершенно нормальная. Ты лучше объясни, почему она так себя вела. Понятия не имею. И считаю, что не стоит тратить на это время. Мы человека не изменим. А вот почему ты из-за нее не спишь уже неделю? Серьезный вопрос. Скажи, пожалуйста, зачем ты отдала ей свою карту? Ведь никто не просил помощи именно у тебя. Как зачем? Воскликнула коллега. Хотела помочь, чтобы она получила скидку. Отлично, ответила я. Она ее получила? Да. Тогда в чем проблема? Что ты хотела, то и получила. А благодарность? А вот это уже другой вопрос. Выходит, ты не помочь хотела, а получить спасибо. И это уже нечестно. Вы же с ней не договаривались, что ты дашь ей карту, а она при всех будет тебя благодарить. Нет. Может быть, она совсем не любит говорить «спасибо» и даже отказалась бы от карты при таких условиях. Представь себе другую ситуацию, что карта не сработала, и женщина скидку не получила. Могу предположить, что вряд ли ты из-за этого потеряла бы покой на неделю. Значит, твои истинные намерения были не помочь, а получить признание. Моей коллеге было очень трудно принять этот факт. И она еще долго сопротивлялась, ссылаясь на то, что женщина в магазине просто была невежей. Возможно, так и было. Но фокус в этом случае все равно лучше направить именно на себя. Так как, помните, мы об этом говорили. Обвинять кого угодно и в чем угодно – пустая трата времени. Сколько бы промахов мы ни насчитали у других, в чем бы мы их ни обвиняли, нас и нашу судьбу это не изменит. Цитата. «Собственное эго всегда будет отвлекать нас от самих себя, направляя поток внимания на других. А наша задача, несмотря на все препятствия, вернуться к себе. Ведь мы уже у себя дома и решили привести его в порядок, занявшись генеральной уборкой». Хорошая мама. Я пришла с работы страшно усталой. Было поздно, почти 10 часов. Прибежала дочь. «Мама, я так ждала тебя. Завтра вечеринка, нужно в магазин, срочно». «Так поздно? Какой магазин?» — воскликнула я. «Нет, наш молл открыт до 11, мы успеем». Я начала злиться. Идти в магазин после напряженной работы и стояния в пробках совсем не входило в мои планы. Мне бы в душе спать, сил не было ни на что. «Но...» «Мама», — торопила меня дочь, — «собирайся быстрее, а то не успеем». Я медленно надела опять туфли, взяла ключи от машины, и мы поехали. В магазине, после того, как дочка перемерила несколько платьев, она уверенно произнесла: «Нет, не могу найти ничего стоящего. Пошли домой». Тут меня как будто током ударили. «Как же так? Я такая уставшая, ради тебя пришла в магазин, а ты не хочешь ничего купить?» Мне казалось, будто я вышла из берегов. «Пока ты что-нибудь не возьмешь, — настаивала я, — мы никуда не уйдем. Ты же меня заставила прийти сюда, вот теперь покупай». Тут уже и дочка уперлась, что не хочет ничего. Дальше понятно, мы поругались, произошел конфликт. Ночью я не могла уснуть от обиды и злости на ребенка. Через несколько дней я постаралась проанализировать случившееся, понять причину конфликта. И снова задала свои 5 «почему». «Почему ты разозлилась на дочь?» «Потому что она заставила меня пойти в магазин и в итоге ничего не купила». «Почему это тебя так разозлило?» «Потому что она не подумала обо мне, не поняла, что я устала после работы». «Но если ты была уставшая, почему пошла с ней в магазин?» «Потому что я хорошая мама». «А если бы не пошла, была бы плохой мамой?» «Да, тогда была бы плохой мамой. Днем я работаю, и у меня нет времени общаться с детьми, да еще и не выполняю их просьбы». И тут мне открылось понимание ситуации. Оказывается, я пошла с дочерью в магазин не потому, что хотела помочь ей выбрать наряд к вечеринке, а потому, что хотела показать себя хорошей мамой. Ее вины тут не было. У меня же был выбор. Могла отказаться, но я не увидела этой возможности, потому что мне было важно самоутвердиться, доказать себе, что я отличная мама. Цитата. «Все, что мы делаем в этой жизни, берет начало или от любви, или от страха». Страхи бывают разные. Страх быть непризнанным, неуважаемым или нелюбимым, страх потери безопасности и многие другие. Но есть другой мотиватор — любовь. И все, что делается из любви, сопровождается радостью и счастьем. Если бы я пошла в магазин из любви к дочери, никаких претензий к ней не предъявляла бы, потому что в этом случае мне было бы важно, как она себя чувствует. Я решила, в следующий раз, если буду усталой, никуда не пойду. Буду слушать себя и ничего не стану делать против своего желания. Через несколько дней пришла с работы домой, как всегда измотанная, и дочь попросила меня поехать в ближайшее кафе выпить с ней кофе. Я обняла ее и сказала: «Извини, я так устала, не могу сейчас никуда ехать». Потом приняла ванну, послушала в своей комнате музыку и, почувствовав прилив сил, сама предложила дочери выпить чаю. Мы долго сидели и болтали, чувствуя радость общения. Так я поняла: сначала необходимо наполниться любовью самой, а потом уже делиться энергией с другими. Есть армянская мудрость: сначала полей свое дерево. Если вы начинаете практиковать осознанность, рекомендую вам, прежде чем что-то говорить или делать, спросить у себя: «Зачем я это говорю?» или «Зачем я это делаю?» Наше эго очень хитро и любит защищаться изо всех сил, поэтому всегда будет нас убеждать, что наши намерения чисты, и нашептывать нам, зачем отвечать на какие-то глупые вопросы. Оставь все как есть. Если на самом деле вы решили познать себя, придется быть упорным, готовым к правде. И не расстраиваться, когда увидите, что ваши намерения далеко не бескорыстны. Это нормально. Вы же не святой, а обыкновенный человек, как и все остальные. Но тут есть хорошая новость. На самом деле, идя по этому пути, вы становитесь предельно честны самим собой. Включается лампочка осознанности, помогающая увидеть истину и получить радость от познания себя. Это очень интересный и увлекательный процесс. Словно проходите квест. И чем больше увлекаетесь этим процессом, тем легче дышится и живется. Замок кривых зеркал. Один император построил чудесный дворец. Все его стены, полы, потолки были покрыты дорогими зеркалами. Однажды во дворец забежала собака и увидела вокруг себя множество других собак. Она стала лаять, чтобы испугать их и защищать себя. Но и те стали лаять в ответ. Тогда она зарычала. Ей ответили тем же. Собака поняла, что жизнь ее в опасности. Миллионы собак лают еще сильнее, чем лает она сама. Утром несчастную нашли мертвой. Она погибла в борьбе с миллионами собственных отражений. Вся наша жизнь — такой же дворец с зеркалами. Действительность — отражение наших мыслей и эмоций. Подумайте, если бы та собака была доброжелательной и спокойной, что увидела бы она в зеркале? Милое, доброжелательное существо и сотни его отражений. Стало бы бороться и лаять? Нет. Зеркала Вселенной отражают не то, что у нас на лице, а то, что внутри — истинные мысли, намерения и эмоции. А мы по-прежнему не считаем, что необходимо изменить себя. Воображаем, будто мир и люди, которые нас окружают, какие-то неправильные. Мы тратим жизненную энергию на переделывание других. Но, переделывая мир, снова сталкиваемся с собой, встречаясь с последствиями своего характера. Я хозяин своей жизни, не жертва. Несу ответственность за свою жизнь. Вот еще одна установка, которая, безусловно, поможет улучшить качество жизни. Найдите разницу между этими, на первый взгляд, очень похожими фразами. «Меня раздражают, я раздражаюсь». «Меня обижают, я обижаюсь». Разница здесь в ответственности. В том, кто ее несет. В первом случае заявляем «я жертва», а во втором «я хозяин своих эмоций». И это очень большая разница, определяющая дальнейшее поведение и отношение к происходящему. Меня раздражают, я жертва, и нет моей вины. Они раздражают, ответственность на них, не на мне. Я раздражаюсь, беру ответственность за свои эмоции на себя. Берите ответственность за свои эмоции. Формула зеркального мира проста и сложна одновременно. Цитата. Хотите уважения — уважайте других. Хотите доверия – доверяйте. Хотите любви – любите. Не нравится что-то – старайтесь менять себя, а не других. Побеждайте себя, а не других. Иногда у меня спрашивают, а как узнать, что живешь согласно установке «я хозяин моей жизни»? Ответ прост. Когда вы не будете обижаться на ситуации и на людей, когда у вас будет понимание важности полученного опыта, когда поймете, что все происходящее с вами имеет прямое отношение к вам, к особенностям вашего характера и служит ключом для саморазвития. Можете сделать умозаключение, что действуете с позиции хозяина своей жизни. Помните треугольник Карпмана? Треугольник Карпмана — психологическая и социальная модель взаимодействия между людьми, впервые описанная Стивеном Карпманом в 1968 году. Он описывает три привычные роли, которые берут на себя люди, взаимодействуя друг с другом. Тиран, жертва и спасатель. Если человек по большой части ощущает себя в роли жертвы, значит, он не является хозяином своей жизни. Он ведом, ему кажется, что все в жизни происходит без его участия. К сожалению, пока он в это верит, все так и происходит. Он не влияет на свою судьбу и всю энергию тратит на уныние, обиду и осуждение. Если даже тиран уходит из его жизни, он обязательно привлечет других тиранов. Почему? Вы уже догадались. Цитата. «Позиция жертвы всегда требует наличия тирана». Если человек исходит из позиции «я хозяин моей жизни», это означает, что у него нет никаких глубинных обид и претензий к другим людям. Он не чувствует себя жертвой, какими бы сложными ни были внешние обстоятельства. Он осознает, что хотя бы частично, но влияет на ситуацию. Он не жертва, он участник. И собственное поведение воспринимает как стимул, а не реакцию на поведение другого человека. В том, как сложно принять правила зеркального мира, я уже не раз убеждалась. Помню, уже вторую лекцию стараюсь донести до слушателей, что означает ответственность за свою жизнь. И вот один из участников заявляет: «Я ответственный человек и считаю себя хозяином своей жизни, но я не виноват, что меня обижают и что мир несправедлив». Понимаю, осознание своей ответственности может напугать, даже ужаснуть, поскольку неожиданно оказывается, есть масса других вариантов реакции, кроме того единственного, к которому вы привыкли. Не каждый готов брать на себя ответственность за собственные реакции, так как, приняв этот факт, придется отвечать за свои поступки. Если годами мы прикрывались тем, что объясняли сложившуюся ситуацию и проблемы силой прошлых, родители виноваты, недолюбили, генетика такая, и сегодняшних «меня обижают и унижают, я жертва обстоятельств», то начать думать по-другому и брать на себя ответственность действительно страшно. Внезапно мы понимаем, что никаких оправданий больше нет. Мы сами отвечаем за качество нашей жизни. Ни родители, ни генетика, ни руководитель, муж, жена или сосед. Да, трудно брать ответственность за свою жизнь и принимать, что мы творим свой мир не только поступками и словами, а в первую очередь мыслями, эмоциями, мотивами. Трудно принять тот факт, что если у тебя сильная агрессия на кого-то, ты особенно не отличаешься от убийцы, ибо пусть и мысленно, но уже 10 раз убил. И это одно и то же. Трудно принять, что ты ничем не отличаешься от злодея, который что-то натворил, когда ты лишь помышляешь об этом. Трудно принять свою ответственность в конфликте, где ты, как воспитанный и вежливый человек, мило улыбаешься сквозь ненависть, а другой, невоспитанный, спровоцировал конфликт. Да, мир не идеален. Но важно понять, что мир не идеален настолько, насколько не идеальны мы сами. Мы все ищем справедливости, во внешнем мире, но не имеем достаточной смелости смотреть внутрь и найти там те проблемы, с которыми боремся снаружи. Если человек испытывает боль и страдания, значит, в его собственной модели восприятия мира и в его собственном характере есть некое ограничение. Важно всегда стараться получить полную информацию о своей картине мира, понять, как вы создали себе проблему, какими ограничениями, какими запретами. Осознав, что свободны и у нас есть право выбора, мы становимся сильнее, чувствуем свой потенциал. Замечали, как работает принцип зеркального мира? Чем яростнее мы боремся с внешним миром, тем более жесткий ответ получаем от Вселенной. Как та бедная собака, которая боролась со своими отражениями. Что отдаем, то и получаем в увеличенном масштабе. В жизни часто разные события или люди в окружающем мире нам не по душе. Что тогда мы делаем? Начинаем поправлять мир и других людей. И что же у нас? Это получается? Да нет же. Но мы все равно продолжаем. Иногда попытки продолжаются всю жизнь. В итоге мы получаем разочарование и ответную агрессию, потому что у нас не выходит менять окружающих против их воли. В результате этого напрасного труда теряем свою энергию, время и силы, а также возможность менять то, что доступно изменениям, самих себя. Что мы делаем, если утром встали, а наше отражение в зеркале нас не устраивает? Придет ли в голову поправлять зеркало, крутить его туда-сюда в надежде, что ваш внешний вид как-то поменяется? Или все же начнем поправлять себя? Ответ очевиден. Было бы странно поправлять зеркало, надеясь исправить себя. А что мы делаем в реальной жизни? Начинаем полировать зеркало. Хотим, чтобы оно, как у Иосифа Бродского, стало специальным, разглаживающим морщины. Иосиф Бродский. Письма династии Минь. Но напрасно тратим свою энергию на полировку зеркал, на изменение других, ведь наше отражение не меняется. Мы чувствуем безысходность, обиду, злость и транслируем их во внешний мир. В итоге отправленная негативная энергия умножается и возвращается обратно. Мы забываем, что живем в зеркальной вселенной, а она имеет свойство все возвращать, и хорошее, и плохое. Если помните, мы уже обсуждали вопрос выбора. Это тот самый выбор, который мы делаем каждый день, но часто неосознанно. Меня заботит не мое отражение, чувства и переживания, а то, что скажут другие. Поэтому надеваю маску, не поправляя внутри ничего. Однако зеркало реагирует не на мою маску, а на качество отправленной энергии. Если установка «я живу согласно своим ценностям», тогда я позволяю себе роскошь тратить энергию на коррекцию своего характера. Тогда я, по большому счету, не замечаю пробелы других людей, ибо занят коррекцией моего отражения. А если даже и замечаю, то отношусь к ним с пониманием, поскольку уже увидел себя в зеркале и точно знаю, что тоже далеко не идеален. Второй вариант дарит совершенно другое качество жизни. Экономит энергию и время, приносит радость и гармонию. Все наши действия и вся энергия часто направляются на борьбу с зеркалами. Мы ничего не делаем для изменения отражения, не меняем себя. И отражение продолжает нас раздражать. Начинается бессмысленная, бесконечная борьба с миллионами отражений, жестокая борьба с самим собой, где есть только проигравшие. И мы превращаемся в узников зеркального замка, как та несчастная собака, забежавшая во дворец зеркалами из старой притчи. Секреты зеркального мира. Все, что вы видите во мне, не мое, а ваше. Мое то, что я вижу в вас. Эрих Мария Ремарк. Вот принцип зеркального мира. Все, что не устраивает нас в других, есть внутри нас и позволяет понять самих себя. Мы постоянно получаем от людей и обстоятельств зеркальные ситуации, отражающие нас самих. В окружающих нас раздражает именно то, что содержится в нас в непроявленном виде, как некая тень. Вы не задумывались, почему у каждого есть свой герой и антигерой? Почему он у каждого свой? Почему мы имеем собственный список вдохновляющих положительных качеств и перечень отрицательных, вызывающих отторжение, осуждение и презрение? Эти списки разнятся у каждого из нас. Подумайте, почему мой антигерой — жадный тиран, а ваш — расточительный мямля? Интересно? Ответ очевиден. И герой, и антигерой берут начало из одного источника — нашей личности. Герой — наша светлая часть, антигерой представляет нашу тень. Свет и тень. Я рассказывала, что уже несколько лет занимаюсь живописью. После того, как я прошла первый мастер-класс у художника, решила приобрести все необходимое для рисования дома. Купила мольберт, кисти, краски. Так как я фанат ярких цветов, то принесла домой множество ярких красок и не купила темных. Черной, коричневой, темно-серой. Про себя подумала, мои картины будут яркими. Темные краски не нужны, они не для меня. Каково же было мое разочарование, когда вместо картины я получила какую-то мазню. Более того, несмотря на яркие и светлые тона, в картине не было видно света вообще. Все было тускло, плоско. «Что ж творится?» — думала я. «Почему рисую яркими красками, а получаю тусклую картину без глубины и объема?» Через некоторое время поняла, это происходит потому, что в моей картине нет теней, а без них я просто не смогу передать свет. Получается, без тени нет света? И я углубилась в учебники академического рисования. И вот что нашла. Светотень — очень важное средство изображения предметов, их объема и положения в пространстве. Художники пользуются ею очень давно и научились с ее помощью передавать в рисунке и живописи форму, объем и фактуру предметов. Так убедительно, что они словно оживают. Объемная форма предметов передается в рисунке не только выстроенными с учетом перспективы поверхностями, но и с помощью светотени. Это стало для меня неожиданным открытием. Может быть, то же самое можно сказать и о личности человека? Если игнорировать свою тень и выпячивать только светлые стороны, мы теряем свой истинный свет и глубину. Выходит, тень — очень важная составляющая часть нашей личности, и зря мы ее игнорируем. Получается так. Наш теневой друг. Тень — наш двойник, состоящий из всего, что мы себе запретили, чего боимся. И чем больше запрещаем и боимся, тем мощнее врастает тень в наше сознание. Чем мощнее тень, тем сильнее наши нападки на других людей, в которых видим черты своей тени. Точно знаю, сейчас у многих слушателей нарастает сопротивление. Как это так? Если ненавижу нахалов, значит что, я нахал? Да, значит какая-то часть вашей личности хочет защищать себя, заявлять о себе, но вы подавили ее. И, может быть, даже специально демонстрируете доброжелательность и вежливость, чтобы никто не догадался, что у вас есть дерзкая субличность. Чем больше опознана тень и чем глубже интегрирована в личность, тем более гармоничным и целостным становится человек. И, как ни странно, тем более явно проявляется истинный свет харизмы. Отсюда можно сделать вывод. Чем меньше человек осуждает других, чем реже замечает изъяны их характера, тем более он сбалансирован и интегрирован со своей тенью. Знаменитый кинорежиссер Вуди Аллен говорил: «Если я хочу узнать человека, то не спрашиваю про него у других людей. Я прошу, чтобы он сам рассказал об окружающих». Мудрый подход, потому что человек, характеризуя других, в первую очередь дает информацию о себе. Обратите внимание на ваши слова. Они говорят о многом. Часто в наших эмоциональных определениях других есть истина о нас самих. «Меня достали эти хамы», — говорит женщина, расталкивая людей в очереди. Человек, который знает себя со всех сторон, кто принял себя целиком, а не только свои приятные черты, становится целостным. Высокое самосознание прибавляет харизмы, делает нас зрелыми и уверенными в себе. Цитата. «Недостатки человека в поле осознанности превращаются в источник харизмы». Но давайте по порядку. Как познакомиться со своей тенью? Как принять и интегрировать ее? Об этом поговорим в следующих главах. Чем ярче свет, тем четче тень. Утром после завтрака я решила не пользоваться лифтом отеля и подняться пешком до моего номера на 4-м этаже. В больших окнах солнце то пряталось за облаками, то выходило, заливая лестничный пролет ярким светом. Вдруг я заметила, когда солнце светит ярче, моя тень становится большой, контрастной и проявляется во всех деталях. А когда прячется за облаками, практически исчезает, становится невидимой. И я подумала, чем ярче свет, тем виднее тень. Простая мысль ошеломила меня. А ведь на самом деле, чем больше человек знает о себе, чем больше проливает свет осознанности внутрь себя, тем ярче видит свою тень. И чем меньше себя знает, чем меньше осознанности, тем меньше видит свою тень. Но это не означает, будто если он не замечает тени, она исчезает. Наша тень всегда очевидна для других. В то время, как мы хорошо видим и осуждаем тень других, эти другие видят именно нашу тень. Цитата. «Так и живем. Я вижу ваши погрешности, а вы мои. Но от этого ничего не меняется. Ни в моей жизни, ни в вашей». То было озарение. Я поняла, почему многие святые и духовно просветленные люди считали себя последними грешниками. Потому что чем ярче свет, тем четче видна тень. Может быть, потому многие так боятся смотреть внутрь себя, включать лампочку осознанности. Они избегают увидеть свою мощную тень, а ведь другого варианта нету. Не знакомясь со своей тенью, мы боремся с ее множественными отражениями в зеркальном мире, теряя время и жизненную энергию. Тень и ресурс. Почему мы отрицаем тень и отказываемся даже знакомиться с ней, хотя всю жизнь живем с ней бок о бок? Считаем, что в ней нет ничего хорошего, потому и хотим спрятать ее подальше, так чтобы никто не увидел, даже мы сами. На самом же деле все не столь безнадежно. Можно подружиться со своей тенью и даже полюбить ее. Тем более, что в ней заключены непроявленный ресурс и сила нашей личности. Многие слышали фразу о том, что тень имеет ресурс. Чтобы постичь эту мудрость, необходимо познакомиться с диалектической теорией Аристотеля о балансе противоположностей и изучить прекрасный инструмент самопознания «Квадрат ценностей и развития» от профессора Гамбургского университета Фридмана Шульца фон Туна. Современный немецкий психолог, один из ведущих ученых по коммуникациям, автор книги «Говорить друг с другом. Анатомия общения». Его исследование просто бесценно для ищущих истину. Красота в балансе. Диалектическая философия Аристотеля поможет нам посмотреть на тень с другой стороны и найти ресурс, о котором я упомянула. Для наглядности предлагаю внимательно взглянуть на природу. Обратите внимание, жизнь и красота проявляются там, где есть баланс противоположностей. Солнце — это хорошо? Да. Но если его много, настанет губительная засуха. Дождь — тоже хорошо. Но если его будет излишек, случится потоп. Если же солнце и дождь чередуются, находясь в балансе, жизнь торжествует. Колосья наливаются силой, природа расцветает и дарит нам свою ослепительную красоту. Жизнь в природе, а в человеческом организме здоровье, гармония обеспечивается только благодаря балансу противоположностей. Это и есть суть диалектической философии. Теперь давайте посмотрим на наш организм. Если даже вы не медик или биолог, все равно вы знаете о процессах в организме, баланс которых обеспечивает здоровье. Симпатическая и парасимпатическая нервная система, катаболизм и анаболизм. Клетки тела с одной стороны размножаются, а с другой в них идут процессы распада. И то, и другое очень важно для нас. Если клетки бурно начнут расти, а процессы распада замедлятся, ткань превратится в опухолевую. Если же случится наоборот, ткань уменьшится в объеме, и функции органов пострадают. Все это противоположные процессы, которые в целом обеспечивают нормальную жизнедеятельность. Или другой пример – сгибающие и разгибающие мышцы. Человек может ходить ровно лишь тогда, когда обе группы мышц находятся в балансе. Если нет баланса противоположных сил, он просто упадет. То же происходит и с характером человека. Любая сильная сторона эффективна, если взаимодействует со своим противоположным свойством. Если не будет находиться с ним в балансе, может превратиться в порок. Цитата. «По сути, слабость — это и есть перегиб силы. Истинная сила всегда проявляется в балансе противоположностей, в их гармонии». Символ инь и янь изображает Вселенную, состоящую из двух противоположностей, образующих целое лишь в единстве. Здоровое тело базируется на совершенном равновесии между энергиями инь и янь. Любая добродетель может переродиться в порок, если не развивать противоположную сторону, сестру добродетели. Любая сильная сторона эффективна, когда функционирует и находится в балансе со своим противоположным свойством. Для наглядности приведу пример. Щедрость — хорошее качество. Но если она в избытке и нет баланса с экономностью, может превратиться в расточительность. Если же у человека в характере царит баланс щедрости и экономности, он не рискует стать слишком щедрым, расточительным или слишком экономным, жадным. Он также поймет и никогда не будет осуждать жадных или расточительных, так как оба качества есть у него в характере, и он сам проявляет их, исходя из ситуации. Если же у меня есть желание яростно осуждать жадных, значит, для баланса мне как раз не хватает силы, которая есть в жадности, а именно экономность. Фридман Шульц фон Тун создал инструмент коммуникации на основании этой диалектической формулы, назвав ее квадратом ценностей и развития. Цитата. «Красота характера человека всегда проявляется через баланс противоположностей». Баланс противоположностей. Вспомни случай из практики. Во время одной из лекций мои слушатели, главные врачи различных клиник Москвы, попросили проработать с ним инструмент баланса на их собственных примерах. Это меня порадовало, ведь объяснять теорию на пальцах можно долго и тщетно, а вот разбирать ее на собственных примерах гораздо более доходчиво. История из практики. Что вы осуждаете в других больше всего? Что вас раздражает? Кто хотел бы попробовать инструмент в действии на себе. «Я», — выкрикнул один слушатель, — «ненавижу лень». «А у вас, случайно, сотрудники не ленивые и безответственные?» «Да». «А как вы узнали?» «Представляете, никак не могу найти ответственных людей. Их попросту нет. Сколько раз менял весь персонал, тратил время, силы, энергию на обучение, а они все равно оставались вялыми и безответственными». У гиперответственного руководителя сотрудники всегда безответственные. Это тоже знаки зеркального мира, которые на самом деле приглашают нас изучать и находить внутренние причины происходящего во внешнем мире. Итак, вы гиперответственный человек и ненавидите бездельников. Я правильно вас понимаю? «Да», — ответил он. «Давайте подумаем, какой плюс есть в том, что человек лентяй? Помните, любая слабость — перегиб силы. Какая сила в избытке дает лень? Где тут плюсы?» «Никаких плюсов не вижу», — ответил слушатель твердым голосом. И здесь мне на помощь пришла вся группа. «Если не уходить в лень совсем, плюс здесь в том, что такой человек умеет наслаждаться жизнью, расслабляется, заботится о себе». «Прекрасно», — воскликнула я. «Получается, что между ответственностью, целеустремленностью с одной стороны и заботой, умением наслаждаться жизнью с другой, непременно должен быть баланс. Перегиб ответственности превращается в трудоголизм, а перегиб заботы о себе неизбежно обращается в лень. Если вы так осуждаете ленивых, может быть, просто ушли с головой в работу и стали трудоголиком? И если ленивых реально так много в вашем окружении, то не означает ли это, что вам не хватает качества, которое вы так осуждаете, но в знаке плюс? Иначе говоря, вы остро нуждаетесь в заботе о себе, в умении отдыхать, наслаждаться жизнью. Что вы думаете по этому поводу? «Нет», — продолжил упираться он. «Я не считаю, будто забота так уж важна, и не вижу смысла наслаждаться жизнью, если есть неотложные дела». Сидевший рядом коллега не вытерпел и возмущенно заговорил. «Это все так верно, он трудоголик». А потом повернулся к соседу со словами. «Я знаю тебя 15 лет, и кроме работы ты ничего в жизни не видишь. Работаешь все выходные, с 8 до 10. Тебе бы заняться здоровьем, у тебя же диабет, зоб, а времени все нет и нет. А ведь ты главный врач большой клиники, и у тебя под началом работают ведущие специалисты. И ты считаешь, что это не важно?» «Подумайте», — обратилась я к слушателю. «Может быть, поэтому любящая Вселенная и окружает вас настоящими лентяями, чтобы они научили вас чему-то важному? Может, вместо осуждения вам стоит поучиться у них, как заботиться о себе, как разрешить себе иногда отдыхать?» «Странно, конечно», — пробормотал слушатель. «Может, в этом и есть доля правды. Я порой вроде и хочу полениться, но не получается. Из последних сил стараюсь двигаться дальше, а сотрудники работают не спеша, спокойно, в размеренном темпе». «Вот вы и ответили на ваш вопрос», — сказала я. «Почему так ненавидите ленивых? Вы подавили свою лень, а они не стесняются ее проявлять. Помните, я говорила, красота в балансе противоположностей. Иначе любой перегиб силы неизбежно становится слабостью. Вам, безусловно, не грозит безответственность или лень, но заботиться о себе, позволить себе отдыхать, это вам не помешало бы развивать». Наступила тишина. Я наслаждалась ею. Это был важнейший момент откровения для каждого в группе. И в драгоценном безмолвии каждый из нас продолжал работать со своими проблемами. Не передать словами, как мне нравятся эти волшебные минуты трансформации. И мне кажется, что я вижу, как радуется вся Вселенная, которая так долго и терпеливо ждала этого момента. Все это время она, не переставая, стучалась в закрытые сердца. И вдруг они открылись, и свет осознанности озарил их. Они увидели что-то по-новому. А значит, завтра, даже не осознавая, будут делать что-то иначе, становясь более гармоничными и, может быть, чуть-чуть более счастливыми. Мы все разные. Нет хороших и плохих. Есть всего лишь перегиб силы. В силе слабость, а в слабости сила. Перегибы в проявлении силы всегда грозили победителю слабостью. Вспомните фильм-сказку «Огонь, вода и медные трубы». В тени всегда есть зерно света, а в слабости — зерно силы. В силе — зачаток слабости. Совсем как в символе инь-янь. Баланс противоположностей, две точки в символе, означает, что каждая из двух энергий на высшей ступени реализации уже содержит в себе зерно противоположности и готова в нее преобразоваться, если не удержать баланс. Когда мы критикуем человека за что-то, то попросту не видим сильную сторону его слабости. Все конфликты между людьми происходят из-за того, что мы видим в других проявление слабости, а не перегиб силы. Если принять диалектику жизни как истину, поверьте, жить станет намного легче, потому что тогда вы уже не будете делить людей на слабых и сильных, безответственных и ответственных, жадных или расточительных. А если начнете остро реагировать на чей-то дисбаланс, на слабость, то прежде чем осуждать кого-либо, вспомните, он всего лишь смиренно держит зеркало для вас. Цель закона зеркального мира — показать и раскрывать именно ваши перегибы. Окружающие люди — весь мир — наше зеркало, и то, что вы видите в нем, появляется согласно законам Вселенной. Все ради эволюции нашего разума, ради квантового скачка нашего сознания. От великой любви и с любовью к нам. И, конечно, лучше открыть глаза, смотреть в зеркало и с терпением и любовью поправлять себя, менять свой характер, а не вести бессмысленную борьбу. Если вас раздражают окружающий мир и люди, спокойно, с приятием создавайте свой квадрат ценностей и развития. Через призму других посмотрите на себя и поблагодарите тех, кто держит перед вами зеркало. Если поймете мудрость этого великого закона, осуждение исчезнет и, может быть, даже сменится глубокой благодарностью. Я не богослов, но, может быть, в этом и есть объяснение непонятных нам догм религии. Например, выражение «Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую». Может быть, это и говорит о том, что только через других можно совершенствовать свой разум и двигаться вперед и вверх по вечной спирали жизни. Когда в личности человека мирно существуют две противоположные силы, когда они находятся в гибком балансе, только тогда человек пребывает в гармонии с собой и окружающим миром. Ты, я, вместе мы — одна семья. Жить с собой в согласии. Многим знакомо это выражение. Но почему так сложно жить в согласии с собой? Потому что иногда мы имеем дело не с одним голосом внутри себя, а с несколькими. И что еще хуже — они могут одновременно высказывать противоположное мнение. Как же тут жить в согласии? Кого слушаться? Как справиться с внутренним многоголосием? Почему голосов много, и они такие разные? А вы не задумывались о том, что если не согласовали голоса внутри себя, то особенно яростно будете реагировать на людей, повторяющих сказанное вашими внутренними жильцами? История из практики. Собираюсь в командировку в Швейцарию. У меня лишь полтора дня на насыщенный график. Вдруг прибегает коллега Татьяна и говорит: «Я слышала, ты собираешься в Швейцарию, а у меня там тетя живет. Можешь для нее передать посылку от меня?» И протягивает мне огромный тяжелый пакет. Представляю, как между встречами бегаю по городу с этим пакетом, ищу тетю и проклинаю всех, думаю, зачем вообще согласилась. «Нет», — отвечаю, — «извини, не смогу. У меня очень короткая командировка, не успеваю». Коллега ушла. И тут я услышала внутренний голос. «Вот ты все говоришь об отзывчивости, а сама не помогла коллеге. Как же ты могла? Ты плохой друг». Кто это был? Чувство вины? Мой внутренний критик? Я почувствовала себя крайне неловко. Мучили и досада на коллегу, и разочарование в себе, и ненависть к внутреннему критику. Через несколько минут прибежала другая коллега, Екатерина, и обвиняющим тоном сказала: «Ты обидела Таню, она в расстроенных чувствах. Может быть, из-за того, что ты не согласилась передать ее пакет. Вчера мы вместе покупали эти подарки для ее тети». И тут уже я набрасываюсь на нее. «Извини, но у меня нет времени по городу с вашим пакетом потаскаться и искать тетю. И вообще, кто просил тебя вмешиваться, мы сами разберемся». Екатерина ничего не ответила, молча ушла. А мне стало еще хуже. Почему? Почему так происходит, что ты конфликтуешь с кем-то и чувствуешь себя при этом так ужасно? Почему ощущаешь боль, страдания, будто получила удар прямо в сердце? Может, из-за того, что внешний конфликт — только видимая часть айсберга, а на самом деле мы наносим удары самим себе? И в борьбе с внутренним критиком проявляем агрессию не к ближнему, а к себе? Думаю, так и есть. Именно от этого во время ссор и конфликтов нам становится невыносимо плохо. И на самом деле, чем больше мы демонизируем оппонента в момент столкновения, тем хуже становится почему-то нам. А если представить, что вы нашли общий язык с внутренним критиком и договорились с собой, что не должны быть удобными для всех, и нужно прежде всего слышать себя и не заставлять себя творить добро, исходя лишь из постулата «я должен». Если вы со своим внутренним критиком решили помогать лишь тогда, когда чувствуете мощный посыл «я хочу», все преобразится, все будет иначе. Повторим эту сцену. Прибегает Катя с обвинениями, и вы спокойно приводите все доводы, которые вам помогли убедить своего внутреннего критика. И если даже Катя не согласится, это ее право. Вы так сильно не расстроитесь. Теперь, когда мы немного разобрались, что у нас внутри живут одновременно несколько разных субличностей, и каждая из них имеет свое мнение и голос, хочу предложить вам представить внутреннее пространство сознания, условно разделено на три этажа. Верхний этаж светлый и просторный. Его освещает красивая большая люстра. В ней сияют тысячи свечей, лампы сознательности, приливающие ослепительный свет на весь этаж. Здесь живут все мои субличности, с кем я знакома и с кем мне комфортно. Знаю, что я целеустремленная, надежная, добрая и так далее. Сюда мы можем привнести все черты нашего характера, о которых знаем. Девиз этого этажа — «я знаю». Второй этаж — менее светлый. Тем не менее, я отчетливо вижу, кто здесь живет. Знаю, что слишком обидчиво, угливо, тщеславно, и мне не очень хочется, чтобы другие знали об этих чертах, которые я тщательно скрываю. Девиз этого этажа — «знаю, но не хочу, чтобы вы узнали». Вот на этом и заканчивается наше знание о себе. Помните те 3-5%, что мы знаем о себе? А где остальные 95-97%, спросите вы? Они скрыты в подвале, под мутными водами подсознания. Заглянем в подвал. Подвал занимает огромное пространство. Там темно и холодно. Никому не нравится туда ходить, ибо можно встретить страшные сюрпризы и неприятности. Там живут наши узники. Они же в совокупности представляют нашу тень. Цитата. Девиз подвала — «это не про меня. Ненавижу таких». Вы ненавидите хамов, самодуров, лентяев, выскочек, трусов и жадных? Все они там, у вас заточение. Они и есть ваша тень. Вы спрятали тень в подвале. Готовы со мной спорить и привести массу аргументов, почему именно не согласны. Если ненавижу хамов, разве это значит, будто я хам? Да, я вообще не хам. Все говорят, что я слишком воспитанный и мягкий человек. Тогда задумайтесь, почему так остро реагируете на хамство? Может быть, потому что внутри себя несете эти качества, и поэтому так легко выделяете таких людей среди толпы. Узнаете их по жестам и мимике. Понимаете с полуслова, потому что они как родные души. В вас автоматически срабатывает закон. Рыбак рыбака видит издалека. Цель этого принципа — показать вам внутренний мир, осветить непринятых вами членов внутренней команды, блудных сыновей, показать армию отверженных, которые спрятаны в вас глубоко-глубоко. Вижу, вы удивлены. Слушаю, как звучит ваш вопрос. Зачем мне это все? Отвечу. Для того, чтобы, увидев их, вы смогли понять, над чем стоит работать. Кто находится в заточении? Кого необходимо принять? Какие плюсы найти в слабости, которые вы ненавидите и осуждаете? Может быть, на самом деле уже пора перестать воевать с ветряными мельницами и осуждать себе подобных, которые запутались так же, как и вы. Вот для чего мы спускаемся в подвал. И мы вместе с моим собеседником снова доходим до подземелья, где страшно и темно, но где происходят волшебные процессы трансформации. Тишина оглушает нас. Я включаю фонарик и по шаткой лестнице, ведущей вниз, погружаюсь в нее, приглашая спутника спускаться еще глубже. «Поймите», — шепчу я, — «по большому счету вы не хамов ненавидите, а своих же узников, самого себя. Не хотите принять свою тень. Вы рассказывали мне, что часто в жизни сталкивались с хамами и чувствовали ненависть, осуждали их. А задумывались, почему именно с такими людьми сводила вас судьба? Нет? А почему их так ненавидите? Не потому ли, что всячески подавляли своего хама, даже специально, но неосознанно выпячивали свою вежливость, а этот бесстыжий другой имел наглость или свободу открыто проявлять себя? Сколь глубоко вы не прятали бы своего хама, как бы сильно ни старались показать воспитанность, иной раз рисковали сами нагрубить кому-то, потому что ваш хам, спрятанный в подвале, никуда не делся и ждет удобного момента, чтобы проявить себя, выйти на свет из подземелья. Я точно знаю, когда-то тень обязательно выскакивала из подвала в самый неподходящий момент. И тогда от вашей вежливости не оставалось ни малейшего следа. И это для вас было катастрофой. Вы молчите. Ваша рука, опирающаяся на старые перила, дрожит. Напряжение нарастает. И вы отвечаете мне. Да, пожалуй, соглашусь. Я вроде бы вежливый человек, но иногда действительно превращаюсь в фурию. И в эти моменты теряю управление. Могу оскорбить, обидеть и унизить кого угодно. Мы оба стоим. Дыхание прерывается. Стены словно сжимаются. Воздуха не хватает. И вдруг ветерок пробегает по нашим лицам. Воздух наполняется свежестью, как после грозы. Откуда она здесь, в этом душном пространстве? Я оборачиваюсь и говорю: вот оно, очередное подтверждение мудрости. Не суди, и не судим будешь. Мы всегда обращаем внимание на изъяны, которые несем внутри себя. Осуждая их, осуждаем и отрицаем в первую очередь себя. А если примем себя, сможем ли осуждать ближнего? Если увидим такого же раненого, как мы, разве осудим? Конечно же, нет. придет другое, свежее, сильное чувство сострадания и милосердия. Признав внутреннего хама, мы простим и примем всех внешних, а вскоре просто их не заметим. Или они уйдут из нашей жизни, отстанут от нас, будут держать дистанцию. Когда ты полюбишь этого монстра, примешь его в свою душу, он отблагодарит тебя, вручив чудный подарок, сокровище, силу проявления себя. Это будет мощный ресурс целостности и баланса. Ведь в его слабостях кроется в твой ресурс самовыражения, который так тебе необходим. Баланс противоположностей дарит человеку красоту целостности характера. Если твое уважение к другим будет в балансе с уважением к себе и возможностью самовыражения, произойдет чудо диалектики, и ты станешь мудрее, счастливее, гармоничнее внутри и снаружи. Вот она тайна темного подземелья, запертой комнаты синей бороды, замка чудища Заморского. Как ни назови эти места, счастье открытия, дар волшебства, аленький цветочек приходит только через знакомство и принятие чудовищ, сокрытых в них. Перерождение наступает через рождение любви к ним, любви, преображающей, возрождающей, освобождающей. Хочешь, дорогой слушатель, расскажу, как происходил тайный процесс мудрой интеграции тени у меня? Когда-то я тоже, как и многие, осуждала и замечала все плохое вокруг. Была очень обидчива и объясняла это тем, что слишком чувствительна. Потом поняла, что эти милые, злые люди всего лишь отражение меня. Через них я заметила своих чудовищ и стала терпеливо знакомиться с ними. А когда нашла в них бесценный ресурс и силу для баланса, подружилась с ними и даже полюбила. С каждым днем наполнялась новыми знаниями и внутренней силой моей природы. Не всегда процесс интеграции шел легко. Иногда бывали и вспышки гнева на себя и на других. С годами поняла, как могу распознать, произошло ли волшебное слияние монстров. По-прежнему видела вокруг людей с такими же страшилищами внутри. Но они уже не вызывали у меня осуждения или ненависти. Наоборот, сердце наполнялось состраданием и пониманием. А в следующий момент я уже ловила себя на том, что просила мироздание помочь этому человеку, если только он сам захочет. Еще через некоторое время такие люди стали исчезать и ушли из поля зрения. Не зря говорят, когда урок пройден, учитель уходит. Наверное, у вас возникает вопрос: и что, у вас сейчас внутри штиль и полное спокойствие? Абсолютного штиля нет и не будет. Каждому из нас предстоит еще много работы. Пока мы живы, всегда будет над чем работать, ведь нет предела совершенству. Не бойтесь пройти весь путь и попасть в неопределенность с вопросом: а что дальше? Со временем задачи становятся сложнее, но еще интереснее. Так уж устроена дорога познания, дорога к себе. Познай себя, и познаешь весь мир. Античное мудрое изречение, написанное на стене древнегреческого храма Аполлона в Дельфах, актуально по сей день. Формула зеркального мира. Мир не несет ни добра, ни зла сам по себе. Все происходящее вокруг нас всего лишь отражение наших собственных мыслей, чувств, мотивов, желаний и поступков. Цитата. «Мир — это большое зеркало». Человек с определенным набором привычек прогнозируемо посылает определенные стимулы во внешнюю среду. В ответ он получает соответствующие реакции и жизненные ситуации. Анализируя внешнюю среду и нежелательные ситуации, мы получаем информацию, в первую очередь, о себе. Первая подсказка. На первом этаже сознания мы симпатизируем тем, чьи качества ценим в себе. Вторая подсказка. На втором этаже реагируем и обижаемся на то, что у нас есть, но не хотим принимать и хотим скрыть это. Помните слова великого Махатмы Ганди: «Никто не сможет меня обидеть, если только я сам этого не позволю». И, наконец, третья подсказка зеркального мира. Мы осуждаем те качества, которых нам не хватает в знаке «плюс» для баланса, и держим их зеркальных братьев глубоко в подвале.